Дискуссия по вопросам морали. От христианских догм, тринитарности, троичности и боговоплощения Кимхи переходит к изгнанию евреев, теме, обсуждаемой также у Петра Дамиани. Еретик видит в нынешнем положении евреев доказательство того, что они не являются больше богоизгранным народом. «И нет у вас ни веры, ни дел, ни могущества, ни царства, ибо все это отнято у вас». Еврей возражает, что евреи живут лучше христиан. Слова свои он подтверждает доводом, которого мы не встречали у Петра Дамиани, доводом, подчерпнутым из области этики. Грабежи и кражи не так распространены среди евреев, как среди христиан, которые нападают на дорогах и вешают людей, и выкалывают некоторым глаза. А про евреев ты не можешь этого сказать. И евреи, и еврейки скромны во всех своих поступках, а их дети, большие и маленькие, воспитываются в изучении Торы. И если услышат из его ребенка уст какое-то плохое слово, то его бьют и наказывают, чтобы не слыхали больше от него ругательств, и приучают его каждый день молиться, а если заметят, что он приучился к бранным словам, его отучат от них. Также и дочери их скромны, их не увидишь на улицах, и не найдешь среди них ни одной развратной, как дочери неевреев, выходящие на углы повсюду. И никто не может отрицать, что все хорошие качества, которые я упомянул, присущи евреям, а их противоположные – христианам. Что в этих словах еврея содержит ответ на утверждение христиан, будто теперешнее изгнание евреев – это знак того, что их отверг Бог? Охарактеризуйте эпоху, когда могло появиться подобное утверждение. На слова еврея о моральном превосходстве еврейского образа жизни христианин дает три ответа, призванных подорвать этот тезис. Он говорит, что вера важнее дел, обвиняет евреев в ростовщичестве, которое несовместимо с их моральным превосходством, и, наконец, заявляет, что именно христиане стоят выше в нравственном отношении, так как среди них есть монахи и священники. Что касается первого вопроса, превосходство веры над делами, то мы уже ознакомились с ним из рассуждений Дамиани о заповедях и подробнее обсудим эту тему в следующей главе. А пока обратимся к двум другим утверждениям.